Глава 29. Утром к Алину зашел врач и нехотя отпустил его домой. Головная боль все еще преследовала детектива, как и легкая тошнота, но лежать в палате, пока серийные убийцы подбираются к новой жертве, Расмус не мог. Детектив быстро принял душ, надел чистую одежду, которую передала ему Агнес еще вчера, и решил, что вначале заедет на работу, а к обеду доберется до дома. Они с Робертом посетили кофейню, съели сытный завтрак, взяли крепкого кофе и направились в управление. На брифинг они не успели, а потом Алину пришлось заполнять целую кипу бумаг и описывать все события Хасу и Иди уже под протокол, хотя вчера по телефону он все уже рассказал Тиллингу. Когда Алин возвращался к своему столу, то встретил Лизу. Она сказала, что пока его не было, порыскала в интернете и нашла несколько фотографий из того корпоратива автосалона и отправила ему на почту. Он заглянул на кухню, чтобы сделать себе кофе, и там его поймала девушка-диспетчер. «Детектив Расмус, а я вас везде ищу». На горячую линию поступил звонок. «Срочно просят соединить с вами». Звонят уже третий раз и говорят, что это по вашему делу об убийствах. «Я вам звонила, но сотовый отключен, а девушка требует именно вас и больше ни с кем не хочет разговаривать». Алин поставил чашку за стол и пошел за диспетчером. Он надел наушник. «Детектив Алин Расмус слушает». «Это Лили», — сказала нервно Илая. «Что случилось?» Кровь в венах Алина перестала циркулировать. Было только ее напряженное дыхание и его набирающие обороты сердцебиения, которое отдавалось в висках. «Мне не давала покоя эта визитка, и я решила проверить. Дерек Мун не переезжал в Бромвель. Он умер у себя дома около 2 лет назад». «Что?» Алина чуть пошатнула, а тошнота поднялась и уже горчила на языке. «Может, это другой Дерек Мун? Ему примерно 35 лет. Его кабинет находится рядом с управлением по адресу Центральная, дом 7, кабинет 305. «Я знаю, нашла его на сайте бизнес-центра, и там указана лицензия моего преподавателя, который умер, а фотография какого-то другого мужчины. Я сейчас все проверю. Спасибо, что позвонила». «Будь осторожен», — сказала она и повесила трубку. Расмус скинул наушники и побежал к Лизе. «Срочно найди мне все, что есть на Дерека Муна». Он сунул руку в карман и достал визитку. «И как можно скорее. Сейчас сделаю». Алин быстро дошел до своего стола, нашел сайт бизнес-центра и информацию о психологе. Переслал Лизе номер лицензии, который был указан, а сам посмотрел на фотографию молодого мужчины, вывешенную на сайте. И это был явно не тот Дерек Мун, которого он знал. В почте мигали письма с отчетами от криминалистов и от членов команды, но он нашел письмо Лизы и тут же его открыл. Во вложении было всего 6 фотографий. Он выводил каждую на весь экран и внимательно всматривался в лица, но никого знакомого не видел, пока не дошел до 5-й. И там, справа, у самого края, стоял Мун. Он был моложе и лицо в полоборота, но Алин его узнал. Это точно был он. Вот как они узнали, что Илая жива. Расмус рассказал про записку Муну. Он все ему рассказал. Принес ее на блюдечке. Вот почему именно в это время начались убийства. Мун ждал, что она объявится. Это он убедил Алина, что он должен жениться на Агнес и устроить то торжество. Он втерся в его доверие, вошел в семью, вел его в нужную ему сторону. И этот его якобы подарок, вышедшая статья в газете об их свадьбе. Мун хотел, чтобы Илая узнала, чтобы она вышла на свет. Все это было для нее. Расмус вскочил и помчался к Пеппер. Она была в кабинете Тиллинга, и они о чем-то бурно спорили. «Можно вас на секунду?» — сказал Алин таким тоном, что коллеги не стали возражать и пошли за ним. Он увеличил лицо на фотографии и показал детективам на экран. «Вы его видели на записях в банке?» Ида и Хас присмотрелись. «Похож, но точно сказать не могу. Он был старше, но по форме лица да. Кто это?» «Захари Кормут. Тот, что был в приюте вместе со Стоун?» «Да. А по совместительству? Мой психолог Дерек Мун. Его кабинет в соседнем от нас здании». Ида и Хас ошарашенно посмотрели на Алина. «Надо привести его к нам и допросить», — сказал Расмус. «Ты замечал у него оружие?» — спросил Хас. «Нет. Он может знать, что ты догадался, кто он на самом деле?» «Сомневаюсь. Вчера он заходил проведать меня в больнице, и я не заметил ничего подозрительного». Аллен машинально пощупал ремень, но понял, что у него нет ни кобуры, ни пистолета, который украли убийцы. «Понял, мы пойдем первыми, а ты подождешь внизу», — произнес Тиллинг, увидев движение Аллена. «Ждать группу захвата нет времени. Попробуем все сделать тихо». «Хорошо». Они втроем и Роберт тут же направились к бизнес-центру, который соседствовал со зданием Центрального полицейского управления. Аллен остался на первом этаже у стойки администратора. Роберт пошел к лестнице, а Ида и Хас поехали на лифте на третий этаж. Девушка, сидевшая за стойкой, испуганно посмотрела на Расмуса. «Что происходит?» — тихо спросила она. «Не переживайте. Нам нужен Дерек Мун». «Дерек Мун? Психолог из 305-го?» «Да», — сказал Аллен. «Но он расторг договор и съехал пару дней назад». «На вашем сайте он еще числится». «Обычно мы обновляем информацию на сайте раз в неделю, а иногда и раз в месяц». «Ясно. Может, вы знаете, куда он съехал?» «Нет, адреса он не оставил. Но в тот день была моя смена, и я поинтересовалась, где он теперь будет снимать офис. А он ответил, что вообще уезжает из Бромвеля». «Он сказал, куда?» «Домой». Такой был ответ. «Где же его дом?» «Я не знаю». Вскоре вернулись Тиллинг и Пеппер. «Его нет». «Знаю. Администратор рассказала. Он сказал, что едет домой». «Я уже отправил патруль по адресу, где он снимает жилье». Расмус вышел на улицу и огляделся. Достал телефон и набрал Агнес, чтобы предупредить ее. Но она не взяла трубку. Тогда он позвонил отцу. «Ты как, сынок? Тебя выписали? Я тебе писал, но ты не ответил». «Пап, можешь сходить к Агнес? Я ей звоню, но она не берет телефон». «Я ее сегодня не видел. С самого утра занимаюсь заказами. А еще Кори куда-то запропастился. Приехал утром, а потом умчался в неизвестном направлении и тоже не берет телефон. Они что все, сговорились?» Аллен слышал, как скрипнула дверь в сарае, и его шаги по заасфальтированной дороге, потом по мелким камешкам, которыми была засыпана узкая тропинка к дому Аллена, шаги по деревянной лестнице. «Агнес, милая, тут твой муж мне звонит, наконец опомнился!» — крикнул Март, но ответа не последовало. Дверь в дом открылась, и Март еще раз позвал Агнес, прошел по дому, открывая двери. «Ее нет», — сказал, опешив Март. «В доме все нормально». «Да? Может, поехала в больницу и ничего не сказала?» — испугался Март. «Когда ты ее видел в последний раз?» — не дыша спросил Аллен. «Вчера вечером Дерек заезжал к ней в гости». После этих слов Аллен словно провалился в черный колодец и только эхом слышал голос отца. «Аллен! Аллен! Ты еще там?» «Во сколько это было?» — сипло спросил детектив, словно кто-то накинул на его горло веревку и стягивал ее. «Где-то в 7 вечера. Я поздоровался с ним и вернулся к себе. Нужно было заполнить все бумаги. Почему ты спрашиваешь, Аллен? Что происходит?» «Скоро буду», — только и ответил он и отключил звонок. Расмус помчался к машине, но потом догнал Иду с Хасом. «Агнес пропала!» — крикнул он, чувствуя накатывающую тошноту и расползающийся по телу страх, от которого все вокруг казалось нереальным, словно он попал в фильм ужасов. «Пеппер, езжай с Алином, а мы с Робертом поедем к дому Муна», — сказал Тиллинг. «Патруль я направлю». Через 40 минут Расмус ворвался в свой дом. Все было убрано и аккуратно. Никаких следов борьбы, никаких следов крови. Он вновь начал дышать. Появился Март и пытался что-то ему сказать, но Аллен словно находился в вакууме. Его взгляд бешено метался по дому, а руки подрагивали. Он достал телефон и вновь набрал Агнес. Послышался звонок, который шел из кухни. Он тут же пошел туда, выдвинул один из ящиков и увидел вибрирующий аппарат, лежащий на листе бумаги среди столовых приборов. Вытащил лист, даже не надев перчатки, и прочитал новое послание. «День обмена настал, Аллен. Агнес и твой ребенок или Илая? Выбор только за тобой. В 17:00 я пришлю тебе место обмена. Нам всем пора понять, кто есть мы на самом деле и в какой реке притаилась наша судьба. Если ты придешь с друзьями, вода окрасится в алый. Надеюсь, ты понимаешь, что я не шучу». Аллен посмотрел на часы. Было уже 17 минут четвертого. Он скомкал листок и быстро сунул его в карман. Обернулся и увидел испуганное лицо Марты. «Что-то нашел?» — спросила Ида, входя в кухню. «Ее телефон». «Он был в ящике?» Пеппер подошла ближе и заглянула внутрь. «Да». «И больше ничего?» «Нет», — ответил Расмус и замер, ожидая услышать голос отца, но тот молчал. «Ты знаешь пароль?» Расмус кивнул и продиктовал его Иде. «Мы ее найдем. Живой», — сказала уверенно Пеппер. «Только не обещай мне того, в чем не уверена». Прервал ее Ален, попытался сглотнуть, но не смог. Его пошатнуло, и он почувствовал крепкие руки отца, которые его подхватили. Март вывел его на веранду и усадил в кресло. «Где Агнес?» — зашептал отец ему в ухо. «Он... Они забрали ее!» — выдохнул Ален. «И что они хотят взамен? Деньги? Сколько?» «Илаиум!» — шепотом ответил Ален. «Но, Ален, она же умерла!» Расмус мотнул головой, сжал губы и почувствовал, как по щекам текут слезы. «О боже, сынок, что ты натворил?» Март прошелся ладонями по седым волосам и сжал зубы. «Где твоя старая машина?» — тихо спросил Ален. «В гараже. Она на ходу?» «Да, но я давно ее не выгуливал». «Отлично», — кивнул Ален. «Что ты задумал?» — испугался отец. «Отвлеки их, а я должен спасти свою жену и ребенка», — сказал Ален и пошел к дому отца. Обошел его, прошел мимо сарая, за которым расположился гараж, где отец прятал свою старую машину и периодически что-то в ней чинил. Расмус подошел к воротам, распахнул их, взял со стены ключ и забрался в старый форт. Он завел мотор, и машина возбужденно загудела. От гаража вела незаасфальтированная дорога, которая шла через небольшое поле, огибала лесополосу и выводила на автомагистраль. Ален выдохнул и поехал к своему выбору. Телефон стал разрываться буквально через 15 минут. Звонила Пеппер, потом Тиллинг, за ним Роберт. Только когда на экране высветилось имя Тома, Расмус ответил. «Что происходит?» — спросил Том. «Они забрали Агнес», — только и ответил Ален. «Знаю, но почему ты сбежал? Хас поднял тревогу и просит отследить твой номер». «Том, если я не сделаю того, что они хотят, они убьют ее, понимаешь? Они убьют и Агнес, и ребенка». «Расмус, ты сейчас говоришь не как детектив. Вместе мы их остановим». «Нет, они продумали все, и они увидят, как и в прошлые разы, что я не один. И тогда...» Ален закашлялся. Тревога и паника охватили его. Он остановился у обочины, в глазах темнело, руки шли мелкой дрожью, а по коже бежали мурашки. «Ален, приезжай в управление, мы что-нибудь придумаем». «Том, не в этот раз. Лучше скажи мне, вы узнали что-то новое? Вы его нашли?» «Нет, Тиллинг сейчас возвращается и собирает опергруппу. А еще пришло подтверждение, что в могиле была Синди Вустер. Наши уже связались с ее матерью, и она выехала в третий округ. Бедная женщина, осталась совсем одна. Дочь похитили и убили, муж умер от остановки сердца спустя несколько лет. Она сказала, что с того дня, как Синди не вернулась домой, он пил, не переставая, лишь бы не возвращаться в реальность. А еще у нее был сын, но о нем она не слышала около 20 лет. Он ушел из дома, когда ему было чуть за 20, и так и не вернулся. Так, я вижу, что группа начала собираться». «Слушай, Том, у меня есть одна просьба. Прошу тебя. Скажи, где мой телефон? Не раньше 5 часов 5 минут». «Но, Расмус, я не могу. Умоляю, дай мне этот час. В 5 мне напишут место. Я пока не могу выкинуть телефон, но и позволить полиции вмешаться и рискнуть жизнью Агнес я тоже не могу. Я знаю, что поступаю как полный болван, что я должен мыслить здраво и рассуждать как детектив. Но на кон поставлены их жизни, и я сделаю все, чтобы их спасти. 5:05, Ален, и не минутой позже. Я надеюсь, что ты понимаешь, как и чем рискуешь. Да, я ставлю на этот кон все. Спасибо, Том». Расмус подъехал к трехэтажному мотелю, который расположился на въезде в промышленный район и где, скорее всего, снимали номера в основном работяги. Он вышел из машины и сразу направился к номеру, который ему назвала Илая. Постучал в дверь, но никто не открыл. Он и до этого осмотрел парковку и не увидел мотоцикла. Но Ален не хотел прощаться с надеждой, которая тлела в его сердце. На часах было 24 минуты пятого. Расмус вернулся к машине и закурил сигарету. Каждая секунда отдавалась во всем его теле. И чем медленнее текло время, тем сильнее его одолевало чувство безысходности. Если ему пришлют адрес, он поедет. В любом случае он поедет и предложит на обмен себя, лишь бы спасти Агнес и своего ребенка. Он сделает все, что они скажут. Он сидел в машине и отсчитывал свои вдохи сигаретного дыма, которые не давали никакого успокоения. Голова кружилась, а боль не позволяла ему привести мысли в порядок. Картинки сменяли одна другую, он пытался понять, где их можно найти, куда ехать и что делать. Но казалось, что внутри него только черный монитор, на котором всплывают воспоминания и страшные картины того, что может произойти с его женой и ребенком. Из оцепенения его вырвал звук мотора. Он посмотрел в окно и увидел, как к мотелю подъехал мотоцикл. Расмус тут же выбежал из машины и подбежал к Илае и Сирене, снимавшим шлемы. «Что ты тут делаешь?» — грозно спросила Сирена, посмотрев на него, но, заметив взгляд Алина и его состояние, сбавила свой натиск. «Я... Они забрали Агнес». «Агнес?» — испуганно спросила Илая. «Да». «Но почему ты приехал к нам, а не ищешь ее?» — встревожилась Сирена. «Они требуют обмен», — глухо произнес Расмус и посмотрел в глаза Илаи. «В 5 часов мне должны прислать адрес». «Какой еще обмен?» — не понимала Сирена. «И кто они?» «Дерек Мун. Это Захари Кормут. И ему нужна Илая. А кто второй, я пока не знаю, но считаю, что это похититель. Вы же поняли, кто он?» Сирена сжала шлем и махнула Расмусу, чтобы он следовал за ними. Илая молчала, но он чувствовал, что она вся напряжена. Они поднялись в номер, и Ален увидел, что вся стена напротив кровати увешана вырезками, а по центру висит лист, где черным маркером было написано имя — Кори Вустер. «Кори Вустер? Кто он, Синди?» «Старший брат», — ответила Сирена и сжала челюсти. «Он спас меня тогда, на мосту. Я не знала, что он убьет свою сестру, но когда ты назвал ее имя, я нашла фотографии. Она похожа на тебя». «Да, а Кори всегда говорил, что мечтал о такой сестре, как я. Вот только он не хотел меня ни с кем делить, особенно с Илаей». Сирена кивнула и села на кровать, уронив голову на ладони. «Надо было мне спрыгнуть с того чертова моста. Тогда бы всего этого не было». Слезы потекли по ее щекам. «Все эти девушки, все эти жертвы!» «Ты не виновата, Си», — мягко сказала Илая. «А кто виноват, малыш? Кто? Если бы я тогда покончила со всем, мы не знаем, что было бы. Но ты нужна мне. Тогда и сейчас. Что стало бы со мной, если бы ты не вернулась и не вытащила меня?» Сирена мотнула головой, встала и начала сдирать все со стены. Она разбрасывала смятые листы бумаги, пока не остался только один с именем Кори Вустер. Сирена ударила по стене, сорвала его и смяла в ладонях. «Какой план, Расмус?» — спросила она, утерев щеку о плечо. «Поехать туда и остановить этих уродов. Только у меня нет оружия, они украли его». «Зато у нас есть», — сказала Сирена. «Твой бывший пистолет сойдет?» Телефон завибрировал, и Ален увидел, что звонила Лиза. «Ты что-то узнала?» «Да». «Надеюсь, ты не пытаешься меня выследить?» «Нет, я же не из твоего отдела», — захихикала Лиза, но тут же заговорила серьезно. «В общем, Дерек Мун умер 2 года назад. Причина смерти — сердечный приступ. Расследование не проводилось, так как у него были проблемы с сердцем. Поэтому сказать, виноват ли кто-то в его смерти или это случайность, не могу. Ничего не нашла». Но спустя несколько месяцев по его документам был куплен белый седан марки Volkswagen с пробегом 2017 года выпуска. Номер пришлю. «Не надо. Я знаю его номер», — ответил Ален. Он десятки раз видел Муна на этой машине, но даже не подумал о нем, когда работник парка назвал эту машину. Также на это имя был снят офис в соседнем здании от управления и дом. Оплата была наличными, но никто не задавал вопросов. Расмус опять вспомнил, что Мун всегда в барах расплачивался наличными. но никогда не придавал этому значения. Но когда он ходил к нему на прием, то всегда платил картой. «Но я ему платил картой», — сказал он. «У него была интернет-касса, точно знаю». «Да, тоже зарегистрирована на Дерека Муна через интернет-портал электронных платежей. Может, он снимал еще какой-то дом или купил участок, или платил за что-то. Вижу только один адрес, но ваши туда уже ездили. Северный район, 27-я улица, дом 6. Это адрес дома, который он снимал?» — уточнил Аллен. «Да, так себе местечко. Я по спутнику глянула. Там стоит какая-то жуткая хибара. Кто вообще в таком месте живет?» «Спасибо, Лиза. Ты ангел». «Ой, не, можно я девушкой буду? И еще кое-что. Я тебе говорила, что 3 года назад он изменил свою жизнь, исчез. Но я забыла кое-что проверить. Я знаю, что не должна была торопиться, но мне так хотелось произвести впечатление». «Говори, что нашла». «Как я и сказала, он уволился с работы и все такое 3 года назад. Но я решила проверить его страховку. Как-то сразу не подумала. И оказалось, что в тот период у него обнаружили рак, и целый год он проходил лечение. Я позвонила в больницу и поговорила с доктором. Пришлось немного соврать. Кто будет разговаривать с айтишником?» В общем, лечение не давало результатов, но врач считал, что им надо продолжать, и Кормут с этим согласился и собирался вновь проходить курс терапии. А потом, 2 года назад, пришел и заявил, что не будет продолжать, что ему нужны таблетки, обезболивающие, снотворные, ну и еще целый список. Если нужно, могу прислать. Нет. В общем, против желания пациента не пойдешь, и он стал приезжать только за рецептами. Вот так. «Ясно, значит, ему нечего терять», — сказал Аллен и потер висок. «Тебя скоро найдут», — сказала Лиза. «Хас и Ида куда-то поехали». «Спасибо», — ответил он и отключился. «Мне кажется, я знаю, где они», — сказал Аллен сестрам, выключил телефон, вытащил сим-карту и батарею. Он не хотел, чтобы его отследили раньше времени. «Они все равно придут сюда», — произнесла сирена. «Прости, у меня не было выбора». «Это верный выбор», — ответила Элая, быстро взяла рюкзаки, запихнула туда какие-то вещи, документы и деньги. Сирена достала спрятанный пистолет и убрала его себе за ремень джинсов, накинула рубашку, чтобы его было не видно. «Поехали». «Может, на моей?» — предложил Аллен. «Нет. Я бы с удовольствием прокатилась на раритете, но нам может понадобиться скорость».